Глава 31. Прежде чем отправиться обратно в Лос-Анджелес, я нанес последний визит миссис Флейшер. Она появилась в дверях в черной шляпе и в пальто. Лицо ее было искусно подгримировано, но под гримом оно было бледным и одутловатым. С виду она казалась почти трезвой, зато явно нервничала. «Что вам нужно?» «Пленки». Она широко раскинула руки в перчатках. «Их больше нет». «Бросьте, миссис Флейшер. Вы сами сказали, что знаете, где они. Там их нет». «Вы отдали их в полицию?» «Может, да, может, нет. А теперь я спешу. Сейчас приедет такси». Она хотела было закрыть дверь, однако я незаметно, но твердо попридержал дверь плечом. Она медленно подняла глаза. «В чем дело?» «Я согласен заплатить больше. 2000 вас устроят?» Она невесело рассмеялась. «Такие гроши! Не будь я дамой, я бы сказала, что вам делать с вашими жалкими 2000. «С кем вы договорились?» «С очень приятным молодым человеком. Он вел себя как джентльмен, на что некоторые люди не способны». Она попробовала дернуть дверь, но я не сдавал позиций. «И он сказал мне, сколько на самом деле стоят эти катушки с пленками». «Сколько?» 10000, — сказала она с гордостью обладателя выигрышного лотерейного билета. «Он их купил у вас?» «Может, и да. Уже слышал, а может, и нет. Вы можете его мне описать?» «Очень интересно, и с каштановыми кудрявыми волосами, гораздо интереснее вас и много моложе», — со злорадством добавила она, словно мстила своему мужу, оскорбляя его старого приятеля Джека Арчера. Из ее описания я не мог понять, кто ее посетил. Разве Кит Себастьян? Но зачем? А как он себя назвал? Он себя не называл. Значит, с ней расплачивались наличными, если ей действительно заплатили. 10000 — большие деньги, — заметил я. Надеюсь, вы не рискнете носить их при себе. Нет, я собираюсь... Она прикусила нижнюю губу, испачкав помадой передние зубы. «А вам какое дело, рискну я или нет? И если вы от меня не отвяжетесь, я позову полицию». Я не сомневался, что этого-то она уже во всяком случае не сделает. Но я устал от нее и от разговоров с нею. Я отъехал от ее дома и остановился за углом. Спустя несколько минут с другой стороны появилось желтое такси. Водитель остановился возле ее дома и тихонько погудел. Неся в руках светло-голубую дорожную сумку, появилась миссис Флейшер. Она села в такси. Я поехал вслед за ней через весь город к шоссе, где мы свернули на север в сторону местного аэропорта. Я не пытался узнать, куда летит миссис Флейшер. Меня это не интересовало. Ее отъезд означал только одно — пленки она продала. Я поехал к югу, в Вудленд-Хиллз, ощущая внутри себя какую-то пустоту и неудовлетворенность. Я понял, что в глубине души все время лелеял надежду спасти Дэви, по крайней мере, сохранить ему жизнь и дать возможность, пусть не скоро, начать все заново. Такие надежды, я знал из опыта, редко сбываются. Вот и надежда Лэнгстона перевоспитать Дэви обернулась полной себе противоположностью. А что ждет Сэнди? В дом меня впустила Бернис Себастьян. Лицо у нее было желтовато-бледным, несчастным, черные глаза горели. Впервые с тех пор, как мы познакомились, я увидел ее без прически, а платье было в пепле от сигарет. Она ввела меня в гостиную и усадила в потоке золотистых лучей после полуденного солнца, который вливался в комнату через высокое окно. «Хотите кофе?» «Спасибо, нет. А вот от стакана воды не откажусь». Она принесла мне его на подносе, как и положено из уважения к гостю. Создавалось впечатление, будто с помощью вот таких мелких формальностей она пытается склеить разбитую вдребезги жизнь. Я выпил воду и поблагодарил ее. «Где ваш муж?» «Куда-то уехал», — коротко ответила она. «Не в Санта-Тересу, случайно?» «Не знаю, куда он отправился. Мы поссорились». «Не хотите ли рассказать мне, в чем дело?» «Нет, мне неприятно говорить об этом. В основном мы обвиняли друг друга в случившемся с нами несчастье». Она села на пуф лицом ко мне, сжав колени и обхватив их переплетенными пальцами рук. Каждое ее движение, каждая поза были полны грации, и она это знала. И, смущаясь, подставила под мой взгляд свою растрепанную головку. «Я скажу вам, почему мы поссорились, если вы обещаете не предпринимать никаких действий». «Каких же действий я не должен предпринимать?» «Я не хочу, чтобы вы мешали Киту. Не то он поймет, что я его предала». «Мешал чему?» «Сначала дайте слово». «Не могу, миссис Себастьян. Я готов пообещать вам только, что не сделаю ничего плохого вашей дочери. Но не Киту. Если их интересы столкнутся, я буду на стороне вашей дочери». «В таком случае я вам скажу. Он хочет увезти ее из Америки. Но ведь ее отпустили под залог. Не имеет значения. Он сказал, что они полетят в Южную Америку. Этого делать нельзя. Потом будет невозможно вернуться назад. Знаю. Я ему так и сказала». «А откуда у него деньги на поездку?» «Наверное, решил присвоить чужие. Кит, по-моему, готов на все. Он слышать не хочет, что Сэнди могут судить и даже посадить в тюрьму». «Она все еще в психиатрическом центре?» «Не знаю». «Позвоните и узнайте». Бернис прошла в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Я слышал, как она разговаривала, но так тихо, что разобрать было невозможно. Когда она вышла из кабинета, ее рот растягивала какая-то боязливая гримаса. Он забрал ее из центра. «Когда?» «С час назад». «Сказал, куда?» «Нет». «А вам он ничего не говорил?» «Сегодня утром он сказал, что они полетят в Мехико, а оттуда, скорее всего, в Бразилию. Но, не предупредив меня, он не улетит. Он хочет, чтобы и я поехала с ними». «А вы согласны?» Она покачала головой. «По-моему, мы не должны уезжать. Мы должны остаться на месте и бороться до конца». «Умница!» Глаза ее наполнились слезами. «Нет», — сказала она, — «будь я умной, в моей семье не случилось бы такой беды. Я наделала столько ошибок, что их и не перечесть. Может, все-таки попробуете?» «Если вам не надоест слушать». С минуту она помолчала, собираясь с мыслями. «По правде говоря, у меня нет особого желания их излагать. Сейчас не время и не вам все это выслушивать. А кому? Киту следовало бы. Он ведь пока мой муж. Беда в том, что мы уже много лет перестали разговаривать друг с другом по душам, и принялись играть в игру под названием «Будем делать вид». Кит делал вид, что он подающий большие надежды молодой администратор. Я прикидывалась идеальной домашней хозяйкой, помогающей ему чувствовать себя главой семьи. А Сэнди отводилась роль девочки, которая хорошо учится и примерно себя ведет. И кончилось все это тем, что у нас в семье царила не любовь, а лишь эксплуатация друг друга. И все же я повторяю, вы умница. Не пытайтесь убеждать меня, что я лучше, чем есть. Я этого не заслужила. Выражение ее лица было более спокойным. вернулось чувство собственного достоинства, что делало ее красивой. «А вы не голодны?» — спросила она. «Давайте я принесу вам что-нибудь поесть». «Зачем?» «Что зачем?» «Ну, вы же сами только что сказали, что люди не должны играть в «будем делать вид». Разве я играю?» «Я буду играть, Бернис, делая вид, что все в порядке, в то время как нам предстоит делать нечто совсем иное». Она меня не поняла и бросила на меня ледяной взгляд. «Вот как?» «Не то, что вы думаете. Мне нужно задать вам вопрос, который, возможно, вам не совсем понравится. Это касается личной жизни Сэнди». Она испугалась. Встала и отошла от меня в дальний угол комнаты. «Что ваша дочь знает об отношениях между мужчиной и женщиной?» Она медленно повернулась ко мне лицом. «Понятия не имею. Мы никогда об этом не говорили. Почему?» «Я полагала, что ее просвещают в школе. У них читался целый курс на эту тему. А я никогда не чувствовала себя специалистом в этой области». «Почему?» «Я не совсем понимаю, к чему этот допрос», — рассердилась она. «Какое это имеет отношение к тому, что произошло?» Я подошел к ней. «Скажите мне только одно. Что случилось с Сэнди прошлым летом? Я говорю о том случае, из-за которого вы не даете посмотреть ее дневник». «Вряд ли это теперь имеет значение. Все имеет значение». Она взглянула на меня с сомнением. «Вы в самом деле в это верите? Первый раз встречаю такого человека. Ну, давайте не будем переходить на личности. Она писала о том, что с ней было, когда она приняла ЛСД?» «И не только. Кстати, я совсем забыла, что доктор просил передать вам следующее. То вещество, которое вы ему дали, оказалось ЛСД, но очень низкого качества. Этим и объясняется реакция Сэнди», — сказал он. «Я так и знал. Что еще этим объясняется?» Он не сказал. «Я спрашиваю вас, Бернис, что там произошло?» Ее лицо потемнело. «Я не могу вам сказать. Честное слово, не могу. Если Сэнди сама что-то сделала или сделали с ней, вам следует собраться с силами и сказать. Речь идет о близких отношениях между нею и Лупе?» Она опустила голову. «Не только с ним. Еще с одним». «И это все описано у нее в дневнике?» «Да». «Можно мне посмотреть?» «Я уничтожила дневник, честное слово. Мне стало так стыдно». «Зачем, по-вашему, она все это писала?» «Назло мне. Она знала, что я читаю ее дневник». «А вам не кажется, что она просила помощи?» «Не знаю. Меня эта история потрясла. Я растерялась и до сих пор не могу прийти в себя», — добавила она, и в голосе ее слышался страх. «Почему, Бернис? Не случилось ли с ней когда-то нечто подобное?» Она подняла голову и взглянула на меня с ненавистью. «Не хочу больше с вами разговаривать. Уходите! Сначала пообещайте, что если Кит вам позвонит, вы дадите мне знать. Я должен поговорить с ним и с Сэнди. Я вам позвоню, обещаю». Я сказал ей, что буду ждать ее звонка у себя в офисе, и вышел на улицу. На западе вечернее солнце заливало своим светом вершины гор, и этот свет придавал окружающему миру мечтательно грустное настроение, словно боясь, что солнце скроется и никогда больше не взойдет. А на площадке за домом, казалось, куда-то спешили преследуемые собственными по вечернему длинными тенями игроки в гольф.